Дорога была пыльной и утомила вал. Местами приходилось ползти, как черепахи. Ривера заметил, что мы не в восторге от поездки и что красота природы нас не трогает. «Вам не нравится?» — спросил он, посмотрев на вал. «По-видимому, это великолепно, но это жара. Давайте вернемся в отель». Его маленькие глазки заблестели. «Вечером будет прохладнее, сеньора. Мы можем совершить экскурсию по городу». «Спасибо, но сегодня достаточно. Город осмотрим завтра». Он едва сдерживал радость. «Конечно! Самое лучшее сейчас — это искупаться в бассейне. Будем возвращаться?» «Да, пожалуйста». В отель мы вернулись около 13:00. Попрощавшись с Роберто, мы вошли в холл и, пройдя в кафе, перекусили. «Жду тебя у себя, Вал», — сказал я, незаметно передавая ей ключи от своего номера. Она кивнула. Выйдя на широкий балкон, я сел и закурил сигарету, после чего минут через 10 поднялся к себе на 3-й этаж. Она лежала на моей кровати совершенно голая. «Вал, нам не следует...» Она протянула ко мне руки. На ее лице была решительность, которая мгновенно уничтожила все сомнения. На этот раз в нашей любви не было ни того порыва, ни огня, которые охватили нас накануне. В этот раз было гораздо спокойнее, но зато мы получили истинное наслаждение друг от друга. Прохладный воздух комнаты приятно обвивал наши тела. Вал, лежа рядом, рассказывала мне о своей жизни с Видалем за эти 6 лет. «Впервые мы встретились, когда он появился в конторе Сталпер Хилтон. Билла Олсона не было, и я была одна. Оформляя ему билет до Лондона, я почувствовала, что он, не моргая, смотрит на меня. Какое-то неясное и неприятное чувство овладело мной. Был самый разгар сезона, и меня бесконечно отрывали телефонные звонки. Видя, что я нервничаю, он успокоил меня, сказав, что не спешит. Я часто вспоминаю эту первую встречу и понимаю теперь, что он тогда пытался загипнотизировать меня. Его присутствие вливало в меня необыкновенную энергию и какую-то динамическую силу. Тебе может это показаться смешным, но ощущение было именно таким. Расплатившись за билет и не переставая глядеть на меня, он сказал, что зайдет еще. Не переставая думать о нем, я поняла, что он свил себе крепкое гнездо в моей голове. Он стал мне сниться, и мне стало казаться, что он следует за мной повсюду. Но самое страшное заключалось в том, что он совершенно вытеснил мысли о тебе. Я даже не читала некоторых твоих писем. Я понимаю, тебе больно это слышать, но постарайся понять, что со мной происходило. Я отчаянно боролась с нахлынувшим на меня чувством. Это было какое-то наваждение, которое я тщетно пыталась развеять. Когда он вернулся из Лондона, он стал часто заходить в бюро под тем или иным предлогом. Я мучительно боролась с искушением в течение 2 месяцев. Затем уступила, и он полностью овладел мною. «Ты хочешь сказать, что он вынудил тебя выйти за него замуж?» «Нет, не вынуждал. Он просто безраздельно как-то вошел в меня и лишил воли. Я чувствовала, что если не покорюсь, то навсегда лишусь покоя. Устав от этой борьбы, я поняла, что лучше выйти за него замуж, чем продолжать эту опустошающую, мучительную борьбу». «Но почему ты не написала мне об этом? Я бы вернулся». «В том-то и дело, что мне нельзя было помочь. Это была моя личная драма и борьба, которую я проиграла. Кроме того, Клей, я любила тебя и боялась, что он уничтожит тебя, если ты попробуешь вмешаться. Ты не веришь, Клей?» Я не верю ни в дьяволов, ни в духов, но допускаю, что человек такой энергии и напора мог выбить почву из-под этих твоих ног. Наверняка он очень динамичен и настойчив, но этот гипноз... Во всех этих злых духов я не верю. Это было именно так, Клей, но не будем об этом спорить. Как-то я спросила его, зачем он женился на мне. Как сейчас помню его ответ. Собираюсь разбогатеть. Деньги — это сила, а я хочу власти. Вы мне поможете. Вы будете моим партнером в этой борьбе. И точно. Через год после нашей женитьбы он сколотил свой первый миллион. Но это не принесло ему удовлетворения. Как мы работали. Бесконечные путешествия, многочисленные встречи с людьми, надувательство. Все было пущено в ход. Как я ненавидела все это. Но я была Трильби, а он Свенгали. Я только подчинялась. Она замолчала и продолжала смотреть в потолок. Я был подавлен, и полностью смысл этой истории до меня не доходил. Во-первых, Трильби и Свенгали. Кто это такие? Злые духи? Дьяволы? Эти имена мне ничего не говорили. Мне было проще ее понять, если бы она сказала, что влюбилась в него. Но вся эта чертовщина с гипнозом, дьявольским наваждением... Но теперь я начинаю понемногу приходить в себя. Он много работает, разъезжает, а я остаюсь одна. И во мне начинает пробуждаться мое «я», моя воля. Теперь он уже не рассказывает мне о своих делах, планах. Я всего лишь орнамент к его деятельности. Я вновь в мыслях вернулась к тебе, Клей. Я стала вспоминать о тебе чаще и чаще. В прошлом месяце я узнала, что вы открыли бюро в Спэниш Бэй. Я пошла к Дайеру и попросила его передать на счет в ваше агентство. Я сказала, что хочу оказать услугу фирме, в которой раньше работала. Затем, услышав, что Генри собирается сюда, я упросила взять меня с собой. А Дайера попросила, чтобы он обратился к тебе с просьбой стать моим гидом. Вот и все. Она погладила мою руку, затем, наклонившись надо мной, обняла меня. «Прости меня, дорогой, за всю боль, которую я тебе причинила, и постарайся понять меня». Я нежно погладил ее по бедру. «Ты знаешь, что я женат?» «Дайер говорил мне. Ты счастлив с ней, Клей? Я ведь тебе все честно рассказала». «Нет». У нас нет ничего общего, каждый сам по себе. А ты ее знаешь, она работает в Тренди Мисс. Рода? Это твоя жена? Да. Она красивая. Вы давно женаты? 2 года, это была ошибка. Ты не любишь ее? Я люблю тебя, Вал. Она положила голову мне на плечо. Я очень рада этому, Клей. Теперь я уже не смогу жить без тебя. Я думал о тебе всю прошлую ночь. Что нам делать? Может быть, он даст тебе развод? Я почувствовал, как она вздрогнула. Нет, об этом не может быть и речи. Если он узнает, что я бросаю его ради тебя, то трудно даже себе представить последствия, Клей. Я уже тебе говорила, что это дьявол. На него работает уйма головорезов. Ему стоит только щелкнуть пальцем. Как-то один человек попытался надуть его. Сейчас он прикован к инвалидной коляске, да к тому же полуидиот. Ты не понимаешь, что говоришь? Ну, а если предупредить полицию? Ты чудак. Представь себе, темная ночь. Предательское нападение. Что может сделать полиция? Если он узнает о нашей связи, мы оба пропали. Была одна такая глупая, жадная девчонка, которая, желая получить с него деньги, пыталась ему угрожать. Дурочка. Ее облили кислотой. Теперь она слепая. Холод пробежал по моему телу. Не могу в это поверить. Ты мне не веришь? Голос ее поднялся до крика, в глазах застыл ужас. Нас убьют!